контрреволюционеров. Но дело Есенина номер 155 почему-то не нашло своего продолжения в секретно-оперативном отделе и было передано в следственный отдел в том виде, как и собрала Ария Кстень. Видимо, причина в следующем. Кровавый красный террор, проводившийся в стране ВЧК, вызвал бурю протестов не только на Западе, но и среди видных большевиков. Некоторые откровенно называли ВЧК собранием убийц и насильников. Многие вожди понимали, что не сегодня-завтра они сами могут стать жертвами произвола. Я много работал в секретных архивах, разыскивая документы о зверствах чекистов. 30 декабря 1919 года пленум Московского совета заслушал заместителя начальника МЧК В. Манцева о деятельности этой организации. Основной упор он сделал на борьбу со спекуляцией, сказал в общих словах Манцев, и о разоблачении шпионов, контрреволюционеров, бандитов. Против ВЧК выступил депутат Моссовета Гоненберг. Назвав доклад Манцева сказкой из «Тысячи и одной ночи», он заявил, что не видит никакой пользы от деятельности чрезвычайки. Он обвинил МЧК в применении массового террора, в то время, когда ни о каких контрреволюционных заговорах мы давно не слышали, когда все уже спокойно и враг далек. Выступление Гоненберга было подлинным героическим поступком, и я не сомневаюсь, что вскоре он был уничтожен. И тем не менее Манцева из МЧК убрали, вместо него 3 января 1920 года назначили Мессинга. На заседании ЦК партии против репрессий в ВЧК выступили несколько видных большевиков. Дзержинский от расстройства упал в припадок эпилепсии прямо на заседании. 15 января он вынужден был дать во все губчака шифротелеграмму, в которой приказывал прекратить расстрелы по приговорам ВЧК и всех ее местных органов. Все эти события проходили в обстановке строгой секретности, и рядовые сотрудники о них не знали, продолжая разоблачать врагов советской власти. 27 января в деле Есенина появился следующий документ. Выписка из протокола заседания коллегии следственного отдела МЧК от 27 января 1920 года. Слушали дело номер 155, дело кафе «Домино». Постановили дело передать в местный народный суд. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, отдел общей канцелярии, ликвидационный стол, в Совнарсуд. Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и преступлением по должности при Московском совете. 3 февраля 1920 года, номер 17-661. Согласно постановлению коллегии следственного отдела 27 января 1920 года, Московская чрезвычайная комиссия при сем препровождает на ваше распоряжение дело номер 155 гражданина Есенина Сергея. Из документа видно, что Есенин вызывался в суд 31 марта, но не явился. Теперь становится понятным, почему он неожиданно для всех